обожаю вскрывать секретные лаборатории Академии. Что насчет следующего? Этот не подходит. Он пуст, в нем ничего нет. Что, тоже порчен? Ну как так-то? Стой, собака! А я нашел собаку. И как эта ваша псина тут запуталась? Зачем? Затем! Все, бежим, пока памятниками не стали. А кто это? Кресты! Главный пес войнической своры. Дальше. Третий... пятно. Да, очень глупый, очень добрый, ведомый человек. Минимальные социальные навыки. У меня нет претензий к вам за то, что Фитц, как вы его называете, улизнул. Но вот собака... Собака — это совсем другое дело. Акт 2. Интерлюдия 27. Докладывайте. Камилла Войнич стояла перед дверным проемом, за которым была глухая стена из блокпена. Из ровной, застывшей поверхности торчали куски бумаги, части раздавленного оборудования и битое стекло. «Вооруженный налет на приют с целью хищения, леди Войнич», ответил стоящий за ее спиной Кресты. «Жертв среди персонала нет». Войнич медленно провела рукой по шершавой поверхности, глядя куда-то сквозь нее, словно могла видеть через толщу окаменевшей субстанции. «С детьми все в порядке? Я имею в виду обычных детей, наших подопечных». «Да, а вот с необычными все не так хорошо. Обоих новеньких похитили, а...» Кресты замялся. «А моя дочь мертва?» «Да». Войнич отошла от дверного проема, поднялась на этаж выше в сопровождении Крестов и ее телохранителя, столь похожего на свою хозяйку, и села на диван для гостей. В фойе вовсю кипела работа. Несколько ремонтников сновали туда-сюда, ликвидируя последствия нападения. «Это чудовищная утрата. Это неожиданно тяжело». «Я понимаю. И я отомщу за вас, госпожа. Память о вашем ребенке...» «Да при чем здесь мой ребенок? Вы думаете, я из-за нее так переживаю?» Кресты пожал плечами. «В этой лаборатории мы хранили экстракцию из неактивных участников проекта X-13, Кресты, которую вы с таким трудом нашли, потеряв столь обожаемую вами в прошлом бороду». Наемник рефлекторно погладил себя по подбородку, и левый глаз его еле заметно дрогнул. «Я хочу заметить, что и ваша борода, и мой ребенок не имеют никакой ценности в сравнении с утраченными образцами». «Вы не поставили меня в известность, что они здесь. Я думал, они у вас, в ваших личных лабораториях. Я бы усилил охрану, усилил систему защиты». «Да, и привлекли бы ненужное внимание к этому месту». «Эти выжимки из мозгов лежат без дела уже несколько лет. Если бы вы их использовали...» «Момент не пришел, Кресты. И теперь никогда не придет. Или вы хотите поучить меня ведению дел?» Наемник отвел взгляд под тяжелым взором единственного глаза Камиллы. Два работника проносили мимо шкафа, и это стало для него отличным предлогом отвлечься. «Поаккуратней, господа. Не царапайте паркет». «Кресты, потрудитесь закончить беседу». «Воля ваша, хозяйка. Так или иначе, но я думаю, что нападавшие не хотели уничтожать эти образцы. Это была случайность». «Как человек, создающий случайности, я в них не верю. Что известно о нападавших?» «Да все. И это, честно сказать, очень интригует». «Избавьте меня от вашего охотничьего азарта. По существу». «Часть... это люди мецената. Руководитель операции – неустановленный одноглазый полукровка. И с ним еще двое очень любопытные экземпляры». Кресты выдержал небольшую паузу, чтобы увидеть удивление на лице Камиллы. «Один из них – это Пим». Попытка оказалась тщетной. «Вас это не смущает?» «Нанять человека, что дважды совершал колоссальные кражи моей собственности, кажется мне вполне верным действием. Не вполне верным действием. Мне кажется, тот факт, что он не схвачен вами. Хотя, судя по фактам, нередко появляется в первом кольце». Кресты недовольный произведенным впечатлением, вздохнул, но затем снова воодушевился. А вот второй вас точно обрадует. Я специально приберег его напоследок, леди Камилла. Я вся нетерпение. С абсолютно безразличным видом ответила Войнич. Это пятно. И вот тут-то старания Кристоф оказались вознаграждены. Лицо Камиллы изменило легкое, на секунду тронувшее уголки губ улыбка, что означало невероятно сильный эмоциональный эффект. Тот самый, что... Да, именно он. Кого описал Тафт? Спутник нашего экс-зеленого. И, что куда важнее, спутник собаки. Если он еще жив, то мы можем получить последнюю экстракцию. Да, я как раз об этом. Тафт детально описал мне всю их каторжную кампанию. И я без труда доставлю вам и зеленого, и собаку. Последние 5 лет вам не удавалось его поймать, что закономерно заставляет меня сомневаться. Впрочем, Надежда – мое второе имя. Иначе бесконечная депрессия уже давно бы свела меня в могилу. Камилла встала. Кстати, о Тафте. Я узнала, что вы убили его. Кристы помолчал. Вы знаете, что доверие людей вроде Тафта строится на репутации. Моей репутации. А вы такими действиями ее разрушаете. Он не выполнил условия... Нет, выполнил. Пусть и не целиком. Значит, оплата должна была быть половиной суммы, а не лишением жизни. Кресты стал смотреть в стену. Это все из-за собаки, так? Наемник кивнул. Все еще не можете сдержаться? Неужели потеря вашей пышной, окладистой бороды так глубоко травмировала вашу психику? Как человек с похожей проблемой, вы должны меня понять. Камилла скривилась. Если вы не сможете сдержать свой гнев, то я не пошлю вас в охоту за собакой. Мне он нужен живым. Я вас не подведу. Так, долго вы еще? Последнюю фразу он сказал рабочим, которые все никак не могли приладить шкаф с потайным ходом в задней стенке на его обычное место. Где-то я это уже слышал. Спускайте гончих, найдите пятно и дальше по списку. Встретите Пима, убейте его. Кристы вздрогнул. Но он же был нужен живым. Теперь нет. Да, я знаю, вы не сможете поднять руку на древнего. Но найдите, кто сможет. Скажем, Зиминского или еще кого-нибудь. А что с меценатом? А что с ним? Ну, он объявил нам войну. О, Кресты, это так мило. Фразы из книжек. Камилла шагнула ближе к наемнику. Он объявил мне войну сразу, при первой нашей встрече. Но не переживайте, мы отражение. У него скоро начнется другая война. Среди моих людей есть его информаторы, а среди его людей есть мои. Кресты изобразил на лице что-то вроде интереса. Впрочем, без особой надежды, что ему ответят. В этом плане у меня нет от вас секретов. Вы не из болтливых. В частности, меценатовы дети. Прекрасное вложение капитала доверия. Кресты изменился в лице, отводя взгляд. Что-то не так? Наемник вновь вздохнул и подробно рассказал об обстоятельствах погони и о том, как выстрелил из своего арбалета в фигляры. Жаль, но расходные материалы — это всегда не больше, чем расходные материалы. Камилла развела руки в сторону, и ее безмолвный телохранитель тут же поднял со спинки кресла длинное белое пальто и помог ей надеть его. И да. Свяжитесь с доктором Дайном и сообщите ему, что его ребенок убит. Убит? Если мы скажем ему, что он похищен, то доктор Дайн или уже доктор Штайнхольд все бросит и побежит его искать, охваченный своим фирменным безумием. Нам от него нужен интерсхематический проект, а не опыты над последствием экспериментальной ошибки. В этот момент один из рабочих уронил шкаф, и дверцы его открылись, обнаружив на своих внутренних сторонах по большому зеркалу. Дебилы немытые! Кресты тут же дернулся в сторону шкафа и захлопнул дверцу, а затем повернулся к Камилле. Та, дрожа всем телом, дергая плечами и сжимая пальцы, пыталась закрыть лицо руками, но взгляд ее впился туда, где она только что увидела свое отражение. «Ну что ты встал? Дай ей таблетку!» сказал Кресты молчаливому охраннику Камиллы, но тот уже и так протягивал хозяйке плоскую красную пилюлю. Два часа спустя. Я хотел поздравить вас с грядущей свадьбой с господином Грабовым, но теперь глубоко сочувствую вашей потере. Разумеется. Проект больше не имеет смысла. Нет, отнюдь. Мы потеряли 5 шансов, но получили последний. Работайте в том же режиме. Мы оценим риски и свяжемся с вами. Нет, работайте в том же режиме. Это приказ. Здесь не вы отдаете приказы, Камилла. И не вы. Я узнала, кто вы, Холст. Я знаю, какой зверь таится по ту сторону инфографа. Нам нет смысла мериться властью. До свидания.